Вынуждая жить себя в бездействии, она это чувствовала, как внутренний поток бьётся у неё в груди, отдаваясь в кончиках пальцев. Одно время на первый план выступила музыка. Она-то давно её забросила, но она дремала в сокровенных глубинах её существа. Музыка была той промоиной, которую прососала река в плотине духа, великой быстриной. Целые часы Анетта проводила за роялем, чаруя пальцы и мысль таинственным сочетанием аккордов, которые выносят из недоступных слепому слову глубин волны внутренней жизни. Изредка она разучила вместе с Жорж, хорошей скрипачкой, какую-нибудь сонату. Но обе были слишком независимы, чтобы действительно чувствовать вместе, идти в ногу. И Анетта, и Жорж склонны были импровизировать на основе исполняемого произведения, переделать его сообразно своему внутреннему ритму. Знаток сурово бы осудил такие попытки. Но знатоки редко бывают таковыми в библейском смысле этого слова. Они не овладевают творением на ложе своем. Истинная музыка — тоже объятие. Но это объятие оказалось слишком утомительным для Анетты. Эти последние мускульные усилия были ей почти полностью запрещены. Как и всегда, Анетта отдавала себя музыке беззаветно, а болезнь напоминала об опасности с большим опозданием. Пришлось запереть крышку рояля. Выносливая к боли, скорее по привычке, чем по натуре, Анетта не принадлежала к числу тех, кто носится со своей болью или бравирует ею ради удовольствия, из гордости или из нравственных соображений. Анетта умела ладить с ней. В случае необходимости она принимала боль, принимала ее предвестие, клавиатура из слоновой кости замолкла. Зато по воображаемой клавиатуре пальцы Анетты заскользили еще быстрее. Все ее дни, все ночи омывала волна немолчной музыки. Бег часов, поток времени привольно разливался океаном симфонии, в причудливом контрапункте разворачивались волнения дня, все события, мелкие и крупные, и смех ребенка, и грозные отголоски борьбы народов, и весеннее пробуждение природы, и бунт угнетенных. Анетте казалось, что она ткет какую-то яркую ткань. Но не ее замысел лежал в основе рисунка, не она набросала его эскиз, не она подобрала многоцветную гамму шелков. Она была и челноком, и рукой ткущей волшебную нить. Рука незряча и все-таки видит. Она нащупывает потаенную цельность гармонии, и каждое движение пальцев, каждый новый стежок запечатлевает ее горячую и трепещущую, добавляет новый оттенок к той картине, которая предсуществует в душе. И под послушными пальцами рождается задуманное, и час от часу с каждой новой петелькой становится все шире. Все сущее — лишь часть этого узора. Все трагедии, все шквалы истории — это его красные, его черные, его золотые нити. Но какова ж тут ее лепта, ее собственное творчество? Неужели она всего-навсего послушный инструмент? Она-то еще не дошла от такой отрешенности. Поскольку ты живешь, и природа сотворила тебя женщиной, ты испытываешь потребность носить и рождать тела ли, души ли, чувствовать, как течет в другие уста твое молоко и в другие вены твоя кровь, испытываешь потребность передавать свою жизнь другому, действовать так, чтобы действие излучало мечту. Только гори, ни один огонек не пропадет даром, когда кругом мрак. Сидя у широкого открытого окна, Анетта как раз любовалась Кассиопеей и с благоговением повторяла слова древнего Египта: «Сделай так, чтобы я стала подобна созвездию». Но ее мольба была куда скромнее. О, созвездия слишком далеки, слишком высоки. С нее достаточно быть частицей пусть самого скромного созвездия, да то здесь, на земле. Она и не подозревала, что сама была созвездием. Она была не одна. Бок о бок с ней, в ту самую ткань, которую она ткала, вплетал свою мечту маленький Ваня. Этот пышущий здоровьем, физически сильный, веселый, деятельный и уравновешенный ребенок жил наполненный до краев жизнью. И у него была своя скрытая мечта, свой мир с полями, лесами, долинами и водоемами, глубины которых не измерить никому. Он нырял с размаху вниз головой, нырял так внезапно, что никто не успевал заметить прыжка. и даже его воспитательница Жорж, классный пловец, не могла бы его оттуда вызволить.